помочь нести их чемоданы. Когда уже почти все пассажиры разошлись, один молодой парнишка заметил еще одного пассажира, приличного на вид, но не очень богато одетого, и спросил, в каком гостином доме он желает переночевать. «Я, пожалуй, переночую на корабле», — ответил незнакомец. «Для гостиницы у меня нет денег. Кусок черного хлеба я имею в своем рюкзаке. А чем запить, я, возможно, найду из какого-нибудь недорогого колодца». Весь этот разговор слышал Даниил, и ему стало жаль бедного человека. Очень захотелось чем-то помочь ему. Даниил подошел к нему и, почему-то стыдясь своего доброго намерения, покраснел, но все же сказал: «Если вы не обидитесь, то я бы хотел дать вам немного денег». «Добрый молодой человек», — ответил путешественник, — «я не привык жить подаяниями, но поскольку вы мне это так любезно предлагаете, то не могу отказаться. Это у меня первый раз в жизни, что принимаю подаяние. Благослови вас Бог за ваше доброе дело». Во время этой встречи с чужим человеком пудель отсутствовал. Он побежал к реке напиться воды и поэтому не мог быть свидетелем встречи. Он вернулся к моменту, когда Даниил уже хотел распрощаться с встречным. И вдруг в этот момент собака подпрыгнула, приложила передние лапы к этому человеку, визжала и лаяла, как будто очень радовалась. Два человека стояли и удивленно смотрели на необычное поведение собаки. А та не переставала лаять и прыгать вокруг бедного пассажира с корабля. Удивленный пассажир произнес: «Эй, Валди, это ты, что ли? Неужели я вижу тебя снова после стольких лет? Но как ты сюда попала?» Потом Даниил спросил: «Видать, собака вас хорошо знает. Возможно, она когда-то вам принадлежала?» «Да, действительно. Моя верная и преданная мне собака тогда, 13 лет назад, как мы считали, погибла при большом наводнении на Рейне. Я не рассчитывал на то, что еще когда-нибудь увижу ее. Тогда же мы лишились и нашего всего имущества вместе с домом». Мужчина отвернулся и стал вытирать слезы. Потом продолжил: «Я в это время потерял еще намного больше, чего мне никто и никогда не сможет вернуть». Даниил заинтересовался, что же это за потеря? И этот человек начал в общих чертах рассказывать о своем несчастье. Он начал с того, как случилось большое наводнение, как вода уничтожила его жилище, как он ночью проснулся и в спешке вместе с женою старался спасти детей, которым тоже грозила смертельная опасность. Этот незнакомец продолжал с тревогой в голосе, и было видно, как он волновался. Он рассказал и о том, как в тревоге и спешке они забыли в люльке своего младшего ребенка, а когда вспомнили, уже было поздно. «Этот любимый, невинный ребеночек должен был погибнуть там, в разрушенном доме», — сказал бедный отец и заплакал. У мягкосердечного молодого Даниила тоже выступили слезы на глазах. Он не знал, что сам является тем пропавшим тогда ребенком, которого сам и оплакивал. Он утешал несчастного человека, советовал возлагаться на Бога, который в конечном итоге приводит к лучшему концу. У молодого Бланка не было больше времени, ему надо было спешить домой. Поэтому, протянув мужчине на прощанье руку, он ушел. Сделав всего несколько шагов, он оглянулся и позвал пуделя. Но верная собака не желала больше расставаться со своим нашедшимся хозяином. Было видно, что и с Даниилом было трудно разлучиться, попавшей в сложное положение собаки. Пудель то подскакивал к Даниилу и переграждал ему путь, будто хотел его остановить, то обратно бежал к своему бывшему хозяину. Когда Даниил наконец остановился, собака села на равном расстоянии от обоих и смотрела то на одного, то на другого, словно выбирала, с кем следовать домой. Она виляла хвостом и визжала. Иногда казалось, что она желала, чтобы они объединились и дальше следовали вместе. У Даниила не оставалось больше времени, и он требовательно позвал пуделя, чтобы отправиться домой. Но тот опять не пожелал оставить чужого пассажира с корабля. Даниил сделал еще несколько шагов, и снова к нему подбежал пудель и преградил ему путь. Время шло. Эти двое задержанные собакой люди удивлялись и смеялись над поведением собаки. И в то же время не желали поступать против воли пуделя. Наконец Даниил предложил: «Я не могу сейчас окончательно что-то решать. Вижу, что собака очень вас любит, и согласился бы оставить ее вам. Но дело в том, что она принадлежит моему отцу по имени Бланк. У меня есть идея. Мы пойдем вместе к моему отцу, и пусть он тогда решит, кому должна принадлежать собака». Так они и поступили, и все трое вместе следовали к дому господина Бланк. Пудель бегал вокруг, прыгал и смотрел то на одного, то на другого, словно понимал, что эти двое должны быть вместе. Господин Бланк и его жена не хотели ужинать одни. Они решили дождаться Даниила. Наконец они дождались его. И Даниил с чужим человеком застал хозяев дома в столовой при свете двух свечей. Увидев входившего Даниила, господин Бланк сразу начал высказывать недовольство поздним возвращением сына. Тот же, в свою очередь, начал подробно рассказывать историю с собакой, что послужило оправданием. Бланк потребовал от бывшего владельца собаки, чтобы он рассказал подробности, как она к нему попала. И тогда пришедший с Даниилом чужой мужчина начал свой печальный рассказ. Трогательно, с душевной болью, объяснял он в деталях, как потерял тогда не только дом и собаку, но еще и самое дорогое в своей семье, своего младшего ребенка. Супруги Бланк слушали и молчали, но обоим пришла в голову мысль. Их усыновленный Даниил, скорее всего, настоящий сын этого человека. Но господин Бланк старался это сложное дело расследовать поподробнее. Он послал Даниила в свой рабочий кабинет, чтобы подготовить кое-какие документы для одного своего клиента, который утром собирался покинуть город. Даниил вышел, и господин Бланк стал интересоваться именем этого человека, местом жительства и о точном времени того события. После этого еще спросил: «Скажите, пожалуйста, не имела ли ваша собака ошейник?» «О, да», — ответил гость. «Ошейник был из красной кожи, и на нем были три медные буквы — ИМБ. Это начальные буквы моего имени — Иван Мартин Браун». Потом спросила жена: «А как выглядела люлька, в которой спал ваш ребенок?» «Ах, да!» — начал вспоминать мужчина. «Она была изготовлена из сосновых досок и очень хорошо покрашена, частично в красный цвет и еще в голубой, очень яркий, как цветы лета». Господин Бланк и его жена все пристальнее смотрели в глаза этого человека и, не говоря ни слова, находили признаки сходства на лице этого гражданина с их усыновленным Даниилом. Еще они видели морщины горя и заботы на лице своего неожиданного гостя. «Я больше не сомневаюсь», произнес господин Бланк. «Ваш сын, который 13 лет назад маленьким ребенком вместе с люлькой уплыл во время наводнения, не погиб тогда. Он жив». «Что? Как?» — удивленно воскликнул гость. «Где он? Где он? Ведите же меня сейчас к нему!» «Вы его уже видели», — ответил господин Бланк. «Это тот самый молодой человек, который вас сюда привел». «Что?» — воскликнул мужчина. «Этот молодой парень? Так ли это? О, Боже мой, как чудны пути твои!» Он сложил руки для молитвы, посмотрел на небо и долго молчал. Потом громко зарыдал, обливаясь слезами. Никто не промолвил ни слова. Потом, переборов свое волнение, этот человек наконец спросил: «Как же его спасли? Как он попал в этот дом и в эти счастливые условия жизни?» Господин Бланк вкратце рассказал, как преданная собака спасла ребенка. «Тогда мы его и приняли. Документально все оформили и воспитали как собственного сына», — продолжал объяснять господин Бланк. «Этот ребенок вел себя очень прилично и принес нам много радости. Так как нам не было известно его имя, то то мы назвали его Даниил. Мы старались скрыть от него, что он не родной наш сын. Поверьте, нам надо его подготовить для разглашения этой тайны. Это очень важное для него известие. И вы тоже, любимый друг, должны крепиться. Я слышу его шаги. Идите пока в другую комнату. С большим удовольствием ответил ликующий от радости счастливый отец. Даниил вошел в комнату с подготовленным чеком, для оформления которого он был послан в кабинет. Поскольку Даниил не увидел в комнате того чужого человека, а пуделя заметил, то спросил: «Ну что, отец, вы удовлетворили интересы того господина?» «Любимый Даниил», — начал разговор Бланк, — «присядь, пожалуйста. Нам надо поговорить». После короткого вступления он, волнуясь, сказал: «Мы, которых ты всегда называл отцом и матерью, не являемся твоими родителями». Даниил был удивлен этим известием. Он впал в состояние, при котором сам сомневался в собственном здравом смысле. Наступила длительная, терзающая обоих пауза. Медленно приходя в себя, он произнес: «О, вы, любимые мои родители, как много вы сделали для меня доброго! Как несказанно щедра была ваша любовь ко мне! И если это правда, что я не ваш сын, то я вам очень благодарен. На протяжении всей моей оставшейся жизни я буду вас благодарить. Но почему так получается, что вы об этом говорите сегодня? Надеюсь, вы не собираетесь теперь отказаться от меня?» «Конечно, нет!» — моментально ответил господин Бланк. «Слушай дальше. Ты тот ребенок, которого вынесли из пучины большого наводнения, а тот чужой человек, которого ты случайно встретил в порту, твой отец». «Этот!» — громко воскликнул удивленно Даниил. «Он такой добрый, разговорчивый человек!» Господин Бланк хотел испытать Даниила, поэтому добавил: «В этом ты, пожалуй, прав, но он очень беден. Я такого мнения, что дам ему приличную сумму денег, и пусть он отправится обратно к себе домой». «О, неужели вы его уже отправили на корабль? Пропустите меня сейчас же к нему! Мне необходимо увидеть его еще раз глазами сына! Я хочу обнять его и поплакать с ним от радости! Постойте! То, что вы сказали, наверное, была шутка! Если мой отец и самый бедный на свете, он все равно мой отец! Я не постесняюсь его! Буду делиться всем, и ничего мне для него не будет жалко!» Настоящий отец Даниила тем временем немного приоткрыл дверь и поэтому слышал весь разговор. Он не мог дольше оставаться один в комнате, не мог воздержаться от близкой желанной встречи. поэтому толкнул дверь и с протянутыми для объятия руками буквально бежал навстречу своему сыну. «О, сын мой!» — только произнес отец. «О, отец мой!» — прозвучал ответный возглас Даниила, и оба крепко обнялись, обливаясь слезами. Жена Бланка решила устроить роскошный ужин, на который пригласила отца Даниила. Ужиная за столом, господин Бланк нашел в своем госте очень интересного, умно рассуждающего собеседника. Между общим дружеским разговором господин Бланк поинтересовался, что заставило Мартына совершить такое длинное путешествие. И Мартын ему рассказал, что на его долю выпало в Голландии небольшое наследство и что он следует туда для его получения. «До этого несчастного наводнения, — продолжал Мартын, — я жил не так уж и бедно. После же мне пришлось дом и помещение для скота отстроить заново. И не только это. Еще я был вынужден приобрести необходимый инвентарь и многое другое. Виноградники тоже пришлось восстанавливать, и все это вместе затянуло меня в долги. Последующие 2 года, поскольку мои виноградники сильно пострадали, мы тоже еще не имели большого дохода. Откровенно говоря, мое хозяйство не позволяло мне больше выйти из долгов. Известие о том, что мне причисляется небольшое наследство, пришло очень вовремя, и я очень обрадовался. Но оказалось, что появились сложности и проблемы с выплатой этого наследства. И поэтому я теперь в пути туда, чтобы самому во всем разобраться. Будут эти деньги мне выплачены или нет, пока неизвестно. Остается только надеяться. «Вы, возможно, неправильно оформили нужные документы?» — спросил господин Бланк. «Да нет, бумаги оформлены», — ответил Мартын. И, достав из кармана толстое портмоне, вынул сложенную пачку бумаг и протянул их своему собеседнику. Господин Бланк их быстро прочитал и нашел, что они в порядке. Но имеющий опыт в таких делах, Бланк заметил, что сумма наследства могла быть очень незначительной. Возможно, что она совсем ненамного перекроет расходы, имеющиеся у бедного Мартына, связанные с дорогой и жильем в Голландии. Господин Бланк вернул документы, задумался и, посмотрев в глаза гостю, сказал: «Знаете что, мой милый друг, ваше путешествие для вас очень затруднительно. Плюс к тому, вас могут там задержать надолго. У вас будут хлопоты и переживания, прежде чем вы получите положенные вам деньги. И вот мое решение. Я хочу вам выплатить полную сумму, которая причитается вам по праву вашего наследства. Вы же взамен дадите мне доверенность на право получения этих денег. И тогда я через моего знакомого в Амстердаме попытаюсь получить положенную сумму». Мартын согласился и был благодарен и признателен этому доброму, сочувствующему господину. Но не весьма понимал, как все это должно осуществиться. И уж совсем не мог поверить тому, что жалеющий его Бланк желал ему подарить большую часть этих денег. Пока происходил деловой разговор между мужчинами, госпожа Бланк, которая не менее сочувствовала бедным людям, в перерывах между разговором интересовалась супругой Мартына и положением его семьи. Узнав интересующие ее подробности, жена Бланка сказала: «Если уже не надо ехать в Голландию, то я бы попросила, чтобы вы, господин Мартын, еще задержались на несколько дней у нас. Естественно, вас тогда проводит Даниил и несколько дней еще погостит у вас. Если он так рад вашей встрече, то должен узнать и ближе познакомиться со своей матерью. К тому же увидеть своих братьев и сестер для него будет большой радостью». Мартын был очень благодарен и тронут до глубины души добрыми намерениями этих супругов. Он еще никогда не встречал таких милосердных, добрых людей. Он не мог говорить без слез. Возбужденный, с чувством неописуемой радости, гость повторял: «Я не смогу в полной мере отблагодарить Бога за то, что он попал к таким добрым людям, которые его так воспитали, и еще за то, что я его снова нашел». Даниил видел и в сердце своем чувствовал ликующую радость отца. Он чувствовал отцовскую любовь. В то же время он мысленно представлял свою мать. «Какова она?» — думал он про себя. Ему хотелось о многом спросить, но пока разговаривали старшие, Даниил не смел прерывать беседу. Постепенно общий разговор перешел и к теме Даниила. Мартын с большим уважением отзывался о своей верной супруге, говорил о ее вере в Бога, трудолюбии, способности и о ее терпеливости и покорности. Не оставил он и без уважительного внимания своих двух сыновей и двух дочерей. Наверное, в первую очередь по той причине, что сам был человек с добрым сердцем, он так трогательно и уважительно говорил о положительных качествах своих детей. Слушающие его это замечали и были убеждены в правдивости его слов. Как госпожа, так и господин Бланк убедились из откровенного разговора в том, что в его семье царят мир и согласие. Радовался всему этому не только отец, но и Даниил был в восторге. Когда зашла речь о скором отъезде, он вмешался в разговор и сказал: «Я тоже хочу своей милой маме и братишкам с сестренками что-то подарить. Мне очень хочется обрадовать их подарком, только не знаю, что их интересует». «Я помогу тебе сделать покупки», — отозвалась госпожа Бланк, «с условием, что ты повезешь и вручишь им и мои подарки». «Правильно», — сказал господин Бланк, «и я добавлю что-то от себя». На следующий день отправилась госпожа Бланк с Даниилом в магазин и купила для Даниилова отца и двух его братьев шерстяной материал на костюмы. Для матери и двух дочерей, сестренок Даниила, купила тоже материал на платье и еще разные нужные вещи. К Когда, вернувшись домой, госпожа Бланк выложила на стол все купленные подарки, то их гость был в восторге. Жена Бланка радовалась в душе и, ткнув пальцем на лежащий рядом темно-зеленый отрез, сказала немного властным, но дружеским голосом: «Этот материал выбрал в подарок для вас, для любимого своего отца, сам Даниил. Принимайте, пожалуйста, этот материал. Швейный мастер уже заказан, оплатить ему за работу буду я». И так пришлось родному отцу Даниила снять свою старую, сильно поношенную одежду и надеть новую. Он не находил достаточно слов, чтобы выразить свою благодарность. Господин Бланк спокойно говорил: «Для чего же одни люди получают от Бога больше других, если не желают поделиться с бедными? Все должно быть справедливо. По справедливости все люди смогли бы найти намного большее счастье в жизни, если бы не все измеряли деньгами, если бы желали искать радость в делах более полезных, чем тратить жизнь на все то, что покупается за деньги. Тогда бы люди учились на собственном жизненном опыте и понимали бы смысл слов нашего Спасителя, осознавали и чувствовали бы, что благословение давать, чем получать». Один хорошо известный и знакомый друг господина Бланка, который намеревался совершить рейс по делам торговли в город Майнц, согласился взять с собой Даниила со своим отцом. «Ну, всего вам доброго!» – пожелал им на прощание господин Бланк. «Оттуда вы уже сможете добраться почтовым транспортом до самого дома. За эти расходы не беспокойтесь, я заплачу». Довольные и с переполненными от радости сердцами отправились в путь Даниил со своим счастливым отцом. Следом за ними, стараясь не отставать, бежал верный пес Вальди. Даниил очень ценил его и был благодарен собаке. Когда Мартын с Даниилом приблизились к усадьбе, и белые стены просвечивались сквозь зеленый кустарник, узнал пудель усадьбу своего хозяина и побежал вперед к дому. Оттилия с двумя дочерьми была занята во дворе, а сыновья работали в винограднике. Собака, радостно виляя хвостом, подбежала к хозяйке, лая и прыгая вокруг. Жена Мартына смотрела на собаку и удивлялась. Откуда вдруг она появилась после такого продолжительного времени, да еще и узнает ее? Ведь после того катастрофического наводнения, когда считали, что пудель погиб, они ни разу не встречались. Парни, работающие на плантации, вдруг тоже услышали лай собаки и, оставив на месте инструменты, побежали к дому. Когда старший сын Георг заметил, что собака его не узнала, то был обижен и недоволен. С раннего детства он играл со своим дружком Вальди. Сколько раз Георг грустил по ней, а теперь получилось, что она его забыла. Пока мать со своими детьми удивлялась и думала о случае с собакой, она услышала звук почтовой кареты. Почтовая карета с грохотом прокатилась вдоль сельской улицы и остановилась напротив дома Мартына. Атилия, увидев почтальона, спросила: «Но что ты нам привез? Или ты ошибся адресом?» Она пошла навстречу и увидела выходившего из кибитки Мартына. Они весело и дружелюбно поздоровались, но супруга сразу же стала грустной и невеселым голосом спросила: «Милый Мартын, что случилось? Ты позволяешь себе ехать в карете спецпочты? И что еще я вижу? Ты с ног до головы одет в новую одежду. Нет, это уже слишком. Притом ты, вероятно, еще и дорого заплатил за найденную нашу собаку». После того, как они вошли в дом, Мартын открыл чемодан и начал доставать оттуда все подарки, принадлежавшие жене и детям. «Все это привез и дарит вам мой попутчик, этот молодой человек», — сказал Мартын. «Ты говоришь, этот молодой господин дарит нам все эти хорошие вещи? Кто же он тогда?» Мартын направил свой взор вверх к небу, сложив руки, заговорил радостным голосом, в котором звучало что-то особое. «Слушайте внимательно и молитесь Богу нашему». Как мать, так и все дети были очень встревожены, так что можно было без опасения донести до них и самую большую радость. «Смотри, моя любимая Атилия!» — торжественно стал говорить отец семейства. «Этот милый, добрый, молодой человек, твой сын, тот, которого мы считали погибшим во время наводнения. Один богатый купец принял его ребенком, и он, Даниил, как его теперь зовут, уже в скором будущем будет в состоянии сам нас поддерживать материально». Мать пристально, полными слез глазами, смотрела на этого близкого и дорогого человека, затем заключила его в свои объятия. «О, мой милый, мой дорогой сыночек, неужели это возможно?» Все члены семьи стояли вокруг, радовались и сопереживали ей, а мать целовала своего взрослого сына, плакала от радости и повторяла: «О Боже, о великий милосердный Господь! Как ты отзывчив на наши молитвы!» Почтовый служащий тоже еще стоял чуть в стороне. Он все это видел и время от времени вытирал выступающие слезы. Не только люди, но и пес радовался, лаял и визжал, как будто и он понимал материнские чувства. Отец Мартын начал рассказывать историю прошлого, как люлька была вынесена из воды вместе с ребенком, как пудель тогда старался спасти его. Все подробности услышали члены семьи Браун. «Но о чем я рассказываю?» — сказал вдруг, как будто опомнившись, отец Мартын. «Это Бог своим безграничным могуществом, которому все подчиняется, направил нашу собаку, чтобы спасти наше дитя, его милостивого, нашего отца мы и должны благодарить». Все внимательно, с волнением слушали Мартына, смотрели на небо с чувством особой благодарности. Даниил тоже плакал, поочередно здоровался со своими братьями и сестрами. Радость, благодарность, взаимное уважение и душевную любовь невозможно было выразить словами. Даниил стал членом прежней своей семьи, но его старшие сестры и братья не сразу его приняли за равного, поскольку они видели в нем другого человека. Он получил другое воспитание, носил другую одежду, его руки, как и лицо, выглядели нежнее. И когда Даниил стоял среди своих, то всегда было видно, что он городской, из другого общества. Но у Даниила был очень спокойный и дружелюбный характер. А главным его положительным качеством было то, что в нем отсутствовала высокомерная гордость. Именно это его стремление к справедливости и любви по отношению к остальным членам семьи и послужило тому, что уже очень скоро сестренки и братишки по-настоящему полюбили и признали его за своего. Однажды в одно прекрасное летнее утро вся семья вышла на то самое место, на ту возвышенность недалеко от села, где когда-то они собирались во время незабываемого наводнения. Там, на месте, где страдающая мать на коленях обращалась к Богу, теперь опять стояла она и рассказывала Даниилу подробности катастрофы и свои тяжелые переживания в связи с исчезновением младшего сына. «Ну ладно, Атилия, не надо теперь расстраиваться», — вмешался отец. «С Божьей помощью опять все построили, да еще крепче и лучше, чем раньше было. Ведь я еще тогда говорил, что это большое несчастье принесет всем нам после и большое благословение. Так и случилось. Поэтому я всегда говорю, никогда не унывайте. Как бы трудно ни было, придет время, и опять будет лучше. Бог в конечном итоге завершает все благополучно. И если не здесь, на земле, то на небе». В завершении всей истории господин Бланк, уже зная умение и трудолюбие Мартына, назначил его главным смотрителем и управляющим своего виноградарства, того хозяйства, где он жил в то время, когда маленький Даниил был спасен. Таким образом, пришлось Мартыну переселиться в дом господина Бланка и принять целиком все хозяйство. Все поместье вместе с домом Мартын оставил своему старшему сыну. Даниил, которому господин Бланк передал крупное состояние от торгового дома, обеспечивал своих братьев и сестер всем необходимым для безбедной жизни, что он исполнял с радостью. Отец Мартын и мать Атилия, которые дожили до глубокой старости, часто повторяли, сложив молитвенно руки и глядя на небо: «Бог спас не только нашего ребенка, Он через то большое наводнение сделал всем нашим детям много блага. Любимый Бог — чудотворный Спаситель от всех нужд и бед». Благословенные родители испытывали много радости и уважения от своих детей, и до самой смерти дети ухаживали за ними. Это были плоды правильного воспитания.